Понимание. Любовь как понимание или как путь к единомыслию. Тут в любви все оттенки понимания, начиная от физического касания, подобного тому, как понимает весной на разливе вода землю, и от этого остается пойма. Когда уходит вода, остается илистая земля, некрасивая сначала, и как быстро понятая водой земля, эта пойма, начинает украшаться, расти и цвести. Так мы видим ежегодно в природе, как в зеркале, наш собственный человеческий путь понимания, единомыслия и возрождения. Думал о любви, что она, конечно, одна, и если распадется на чувственную и платоническую, то это как распадается самая жизнь человека на духовную и физическую, и это есть в сущности смерть. Та любовь, о которой пишут Лев Толстой, Розанов и другие, доставая мысль о ней из собственного опыта любви, печальная любовь, это любовь в доказательство того, что объединение мужчин и женщин на чувстве рода, называемое любовью, недостаточно для современного человека.